сейчас и затяну еще одну, и потом я завяжу. И не курю, но все же скитаюсь в этом дыме. Ведь так трудно рассуждать о нашей жизни. Белый дым дурманит твои мои мозги, и белый дьявол берет тебя в свои тиски. Не вырваться без боя, ты не можешь закричать. Еще немного, и эти шлюхи начнут кончать. Моя сука уже лезет сверху на мой член. Ведь она хочет, чтобы ее долбили без перемен. Новый мэн в нашей стае, в нашей группе. Сейчас телки ему покажут, как жить без скуки. Похотливые суки имеют на себя спрос. Эти дуры любят, когда у них есть босс. Они хотят веселой жизни, любят погулять. А последствия, на последствия им плевать. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену. Заодно и ты уже в его сетях. Белый дьявол сеет в твоей душе мрак. Но тебе плевать, ты продолжаешь гнать. А как кончилось, вдруг ты начинаешь ее искать. Ты потерял путь свой, забыл о ценностях главных. Тебе плевать на все, ведь тебе так забавно. Ты не думаешь о завтра, ты в руках азарта. Но сегодня-завтра ты пойдешь вниз безвозвратно. Остановиться и оглянуться, это не для тебя. Но подумаешь немного, дури, это ж ерунда. Но что она может сделать, это удовольствие без вреда. Ну да, расскажи тому, кто не пробовал никогда. Я затяну один косяк, но максимум два. Чтоб моя девочка сняла с себя все кружева. Мы пойдем отдельно туда, где есть кровать. Ну а вы продолжаете гулять. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену. Эй, мэн, эй, возьми еще одну. Мэн, затянись, почувствуй эту волну. Эй, мэн, эй, возьми еще одну, окажись в ее плену.